Шейх Уфаймин, рахматуллахи алейхи, говорит, «Мин фавайди хадзал хадис, польза из тех полезных моментов, которые упомянуты в этом хадисе, нахадзал хадис азим, он ямбаги линсанин ясира алейхи фи муамалати ихвань». Этот великий хадис, и человек обязан жить или же строить свои отношения со своими братьями в соответствии с этим хадисом, потому что в этом хадисе высокие наставления именно Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, со стороны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, тахримуль хасад, запрет, указание на запрет зависти. Лякаулихи, так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, валя тахасаду, не проявляйте друг другу зависть. Вагаль нахью ани лякуль хасад мин джанибайни ва мин джанибиль вахид. То есть здесь идет речь о запрете зависти с двух сторон или же с одной стороны. Аль джавабу мин джаниби вахид, то есть с одной стороны. То есть, если мы увидим, что какой-то человек хочет начать завидовать своему брату. Вадака кальбу салим, а у второго брата сердце здоровое, ля яхсуд, не проявляя зависти. Сара хаза харама, то есть это уже будет харам. Файкуну тафауль гуна фикаули валя тахасаду, ляйса мин шарти ан якуна мин джанибайн. То есть, слово, хоть глагол тахасаду по модели тафаля, а это когда участвуют два человека, в словах «тахасаду» не завидуйте друг другу, ляйся не является условием, чтобы было это запретным, если два. То есть, если один человек завидует, то это не запретно, а если они друг другу завидуют, то это будет запретно. «Кама ида культа ля такаталю, якуну ля киталю мин джанибайн». То есть, если ты скажешь «не воюйте друг с другом», то есть, война же с двух сторон. «Фейнкаля кайль ма яриду аль кальби ахьяна ми махаббати ковню лисана аля мин ахихи фааль ядхулю фи хасад». Что касается того, что иногда в сердце какого-то человека может прийти то, что он хочет быть выше своего брата в чем-то или лучше своего брата в чем-то, входит ли это в зависть? Шейх говорит, аль-джавабу ля. Ответ нет. Ля нараджу лям такрах ниамат Аллах заужаль ля хадаля. Потому что человек этот, который хочет быть лучше своего брата, в его сердце нету неприязни к той милости, которую одарил Всевышний Аллах субханаху его брата. То есть, как мы на прошлом уроке говорили. Однако он хочет быть выше него. Это естественная вещь. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда однажды спросил своих сподвижников, то, что есть такое дерево, которое похоже на верующего, никто не знал ответа на этот вопрос. То есть они начали упоминать разные деревья. Однако это не было ответом на вопрос Проксоса. В Ибн Умар радиаллаху анхума якуль, что же касается Абдулла ибн Умара, сказал, в мое сердце пришло то, что это является это дерево, с которым Проксосом сравнил с верующего, является пальма. Валякин азгарликом, однако являясь самым младшим был из находящих людей, фалям атакалим, поэтому я не говорил. Субханал, как в наше время община нуждается в этом бараку? Как нуждается в наше время община, то есть когда есть старшие братья, когда есть взрослые люди, когда есть уляма, чтобы младшие молчали. Хали Абугу, затем его отец сказал, вадитту аннака культа хаза, как я хотел бы, чтобы ты сказал это. То есть, когда он рассказал отцу, что я подумал, что это пальма. Ляну вякаля это фавакаля аль-хадарим, потому что, если сказал, он бы отличился из присутствующих. Отцу же приятно, чтобы его сын отличился. Фаин вака афикальби хасад ли шахсин валькинного юдафи гувалям яатади аль-шахс фагали вахзуби. Если человеку в сердце пришла зависть, однако он старается избавиться от этой зависти и не поступит несправедливо со своим братом, будет ли ему за это грех или нет? Аль-джавабу ля, за это не будет. Ля юахазу. Он не будет за этого спроса, не возьмет он грех. Валикин ляйса фи халь камаль, однако он не будет считаться полноценным. Ля на халь камаль, ля яхсу тахсу дахада. Потому что из полноты, чтобы ты никому не проявлял зависти никому. Уантара ниамат Аллах заваджал ля гайрика ка ниамати алейка, чтобы ты считался с тем, что милости, проявленные Всевышним Аллах субхана таля кому-то, являются такими же милостями, как Всевышний, которые Всевышний Аллах проявляет тебе. Валикин аль-инсану башар. Однако человек является кем? Человеком. Кад якау фи кальбихи ан якрах ман анам Аллаху бихи аля хаза шахс мин ильмина умалина уджахина умашба азалик. То, что в его сердце иногда может проникнуть чувство неприязни к той милости, которую Всевышний Аллах субхана таля облагодействовал какое-то другое лицо, будь это знанием или же имуществом, или же положением в обществе и так далее. Однако он не должен двигаться и стремится навредить тому, кому он завидует. Фанакуль газа ляйса алейхи шей. То есть на таком человеке греха не будет. Лянна газа амрун кад ясубу тахаллюсумин. Потому что это такая вещь, от которой очень тяжело избавиться. Илля аннаху ляулям якун муттасафан бигили камалин. Лякана акмаль ват атьебля кальб. Однако, если он будет описан таким качеством, то есть что не будет завидовать своим братьям, то это будет более полноценное и более лучше для сердца. Вафи хадис, пророк саллассам сказал, очень важный хадис, «Иза дананта фаляту хаппик, ваиза хасадта фалят абри». Если ты про какого-то брата что-то подумаешь плохое, то не начинай расследование проводить. Вот это очень важный хадис, баракалуфик. Муаллах, если бы общество начало это практиковать, то было бы здоровым обществом. «Ваиза хасадта фалят абри». Если ты проявил зависть, если почувствовал зависть, то не приступай к границе, то есть в отношении этого брата. Ну, подробно мы об этом говорили на прошлом уроке, правильно? Что баракалуфикум, любой человек, как шейх говорит, вот тут говорит, я сабута халусмин, очень тяжело от этого избавиться. Но есть причина, альхамдулля. То есть причина, когда ты видишь и чувствуешь в своем сердце зависть. Первое, баракалуфикум, вспоминай про что? Про то, что ты радыта билляхи робан, доволен Аллахом как Господом. Господь твой выбрал, он субхана уталя, ты же сам говоришь, что таухид бывает трех видов, таухид рубуби, таухид улюхи, таухид асмау сафати, что таухид рубуби – это вера в то, что Всевышний Аллах – один создатель, один управляющий на этой земле, один тот, кто умертвляет, умерщвляет и воскрешает людей. Вот если ты веришь в то, что Аллах управляет этой землей, и то, что Аллах субхана ва тааля говорит, «Ва марубу кавзалям иль абид», твой Господь не поступает несправедливо со своими рабами. Если ты веришь в имена Аллах субхана ва тааля аль-алим уль-хаким, то, что Он знающий и мудрый, то, вспоминая про это, значит, если Всевышний Аллах наделил твоего брата чем-то, какой-то милостью, значит, это по мудрости, по знанию. И то, что Аллах, субхана ва тааля, яхлюку ма яшау ва яхтар, создает, что пожелает и выбирает. Ма кана ляхум аль-хайра, а у людей нету права на выбор. То есть не тебе выбирать, какой милости Всевышний Аллах должен кого-то одарить, а кого-то нет. Если ты вспоминаешь это, во-вторых, сразу же начинаешь брату желать баракат, дозволение Всевышний Аллах, тааля, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, избавить тебя от этой зависти. Баракаллаху фик. Фамина нас, из людей, есть такие маныда хасада багед. Тот, кто если начинает чувствовать зависть, начинает несправедливо поступать с тем, кому он завидует. Фатаджиду мафтальня такалим фишахс, аль мармук инда нас, аль лази ютабару рамзан, литтифаки фисабилля, вафисадакат, сумма яхузу ямдаху ваякуль, валякинну ятаамалю бриба, фазакаля ази калима маанага, но ахбата мизану инда нас, из людей есть те, которые если начинают завидовать, допустим, говорят про какого-то человека, то есть который отличается среди людей, или на которого обращают внимание люди, потому что он считается, допустим, отличительной чертой в расходовании, например, имущества на пути Всевышнего Аллаха, или же в вопросе милостыни. И кто-то начинает, допустим, хвалить какого-то человека, машаллах, он садака дает, машаллах, он там помогает на пути Всевышнего Аллаха, однако он говорит, риба занимается. Эти слова, если он сказал, то есть указание на то, что этим самым он хочет принизить его положение у людей, среди людей. И это и есть зависть валиязубиля и багье, то есть несправедливое отношение к людям. Вакадалька маль уляма, также среди ульченых. Вактур маякун уль хасаду байна аль муттафикина фильмигна. И чаще всего, барак луфикум, бывает зависть среди тех, кто занимается одной профессией. Кальхасад байна люляма, как, допустим, зависть среди ученых, вальхасаду байна туджар, или же зависть среди торговцев, вальхасаду байна ахли сана, или же зависть среди каких-то людей, которые, то есть, обладатели каких-то профессий. Хадаль галиб, это очень распространено. Вайля фаминаль маалюм, аннаху ля яати туджар маталин яхсуду алиман. А общеизвестно то, что не бывает так, что приходит какой-то продавец и начинает завидовать ученому. Правильно же, баракалуфик? Вальхасаду альмарати, то есть хасад имеет разные степени, зависть имеет разные степени. Первое, ан ятаманна ан яфука гайраху фагаза джайс баль валяйса бихасад. То есть первое, когда человек желает быть выше своего брата, то есть какой-то милости, то это дозволено и не является завистью. То есть если даже условно завистью называть, какая зависть, как это говорят, белая зависть. Второй баракалуфику маньякрага ниамат Аллах зауджаль ля гайри. То есть, когда он видит у своего брата какую-то милость от Всевышнего Аллаха и начинает не любить это, относиться к этому с неприязнью. Валякин ля яса фи танзили мартабати ля дьянам Аллаху зауджаль лейхи ва юдафи ль хасад. Однако, баракалуфику, Он не стремится к тому, чтобы опустить положение того, кому Аллах Субхану Таля проявил какую-то милость. И борется, вот это очень важный вопрос, как борется с этой завистью. Хазаля я дуру, и этому человеку не навредит. Валякин гайру акмальмин, однако первый выше его степени. Талисан якафи кальби хасад, то есть, когда у него в сердце приходит зависть. Ваяса фи танзили мартабати ляви хасаду, и начинает стремиться к тому, чтобы принизить того, кому он завидует. Фагаза мин аль хасад аль мухаррам, это является запретной завистью. Аллази юахазу алейхи линсан, за которую человек будет спрошен. Валь хасаду мин хисаль ягуд, зависть является отличительной чертой иудеев. А пророк Саусам что сказал? Лататтабианна санана манкана кабляку, вы последуйте по пути тех, кто был до вас. То есть, если это отличительная черта иудеев, то это обязательно будет среди мусульман. И почему хасад баракалуфикум именно распространен среди уляма, больше, чем среди простых людей? Потому что иудеи из уляма, которые не жили в соответствии со своим ильмом. Аллах Субхану Аталя, почему иудеев описал тем, что они махдуб алейхим? Потому что у них есть ильм, но они не живут в соответствии со своим ильмом, в отличие от насара, христиан, которых нет знаний баракалуфикум, и они просто заблудшие. Правильно же? И вот баракалауфикум, те качества, которые есть в иудеях, вот мы как тулябль-илим, когда читаем Коран и видим какие-то качества в иудеях, всегда должны искать эти качества в себе и избавляться от них, если они есть в нас. Всевышний Аллах говорит, «Вот да кафиру мин ахлиль китаби ляу ярудунаку мин бади иманикум куффаран хасада мин инди анфусим». Желают многие из людей Писания, «О, если бы они вернули вас неверующих в неверующие после вашей веры из-за зависти». Со стороны их душ. Вакали Тааля, также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Факат атайна али Ибрахима аль-китабу валь-хикма». Мы наделили семью Ибрахима книгой и мудростью. «Ва атайнаху мулькан азыман» и наделили их великой властью. «Валь-хасад ядурру сахибаху лянна аль-хасида ля ябка масруран валь-язубля». И зависть вредит тому человеку, который завидует, потому что тот, кто завидует, он всегда будет несчастным, то есть никогда не будет радостным, счастливым, правильно? И инна ниам Аллахи аля ибади татра, потому что милость Всевышнего Аллаха Субхана Таля снисходит на своих рабов постоянно одна за одной. Ля мунтагля, никогда не заканчивается. Вазараджуль кулля мара ниамата мин Аллахи аля гайри изада гамман ва гамман. Этот человек, чем больше видит милости Аллаха Субхана Таля к другим мусульманам, все больше его беспокоит печаль. Все больше его начинает, то есть больше он печалится и накрывает его какая-то забота. Вальхасаду и атираду на лякадр илля заужаль. Также хасад, как мы говорили на прошлом уроке, и тот шейх добавляет, хасад, зависть является претензией к предопределению Всевышнего Аллаха. Лядну юриду ньюгайр махдур, потому что тот человек, который завидует, он недоволен предопределением и желает его изменить. Валлаху. Всевышний Аллах Субхану Аталя поступил мудро в том, что предопределил. Также по причине зависти очень часто происходят всякие грехи, как, допустим, несправедливые отношения по отношению к другим, валь мухасама, споры всякие, ванаш, руль маай, багари, распространение недостатков людей и другие качества. Вальхаза яджибу аль-муслим ан ятаджаннабаху. Поэтому мусульманин должен сторониться зависти. Кама нуха ангу набию саллаллаху алейхи вассалям, так как это запретил пророк саллаллаху алейхи вассалям. И как шейх говорит Усаймин баракаллаху фикум, зависть очень часто бывает среди требующих знания. Среди требующих знаний. Поэтому баракаллаху фикум, будьте осторожны. То есть в этот человек, особенно требующий знаний, очень сильно могут попасть. И поэтому, если видишь милость какую-то в брате, сразу желаю ему баракат, сразу желаю ему баракат, баракаллаху фикум. Третье, тахримуль мунаджиша, то есть запрет наджиша. Валяу минджани бин вахид, даже если опять валята наджиш, уже сказал глагол, который указывает на двустороннее действие. А здесь, говорит, даже если с одной стороны, вассабака на наджиш фильбай, то есть и мы говорили до этого, что значит наджиш, то есть с фатхой наджим, или наджиш с сукуном наджим. То есть, когда один человек добавляет цену при том, что он не желает купить этот товар. И привели на это разные примеры. Однако, если человек, бараклуфикум, добавляет в цене для того, чтобы заработать на нем. Бимана аннау ля юридуха. То есть, он не желает купить сам этот товар. Баль юриду рибха минха, но хочет заработать в нем. Палям Мартафа Асиарага Таракага. И когда, допустим, поднялась цена, он оставил этот товар. Фагаль бада галь юадду газа наджишен, является ли это наджис? А джаваб ля юадду газа наджишен, это не является наджисом. Ля нагаза лягу ардун сахи физиада, потому что это правильное намерение в добавке цене. Вагу и раду то такасуб, а это желание заработать. Кама ляукана юриду селя, как допустим он желает какой-то товар. Вада яку кафирам байнас, очень часто среди людей это бывает. Тораду силя, то валинсану ляйся ля урахбатун фиеху валя юриду. То есть продается какой-то товар, но человеку именно этот товар сам по себе не нужен. Валякин раага рахиса. Однако он видит, что этот товар дешевый. Фаджаля язиду фиеха хатта и дабаляга тамана и начинает добавлять цену на этот товар, пока не достигает какой-то цены. Ля яра маагу анна фия файда тарака. Когда он уже видит, что больше чем это, то есть ну, поднял какую-то цену, чтобы перепродать этот товар, потом уже видит, пользы нет, все, берет, перепродает. Фанакуля газа ля басабьи. То есть в этом проблем никаких нет. Ля ну лям юриды драра харин, потому что он не желал навредить другим. Ваинна мазонна анна фия файда, потому что он думал, что в этом есть польза. Фаля мара анна гуля файда фия тарака. Когда увидел, что пользы нет, оставил этот товар. То есть то, что называется спекуляцией, в этом никаких проблем баракалуфикум нет. Четвертое. Нахью анит табагут. Точно так же запрет баракалуфикум к взаимоненависти. Если запретил Пророк саллаллаху алейхи вассалям ненавидеть друг друга, значит приказано нам, что любить друг друга. Поэтому в этом предложении указано два полезных момента. Первое. Нахью анит табагут вагу мантуку, то есть запрет проявлять ненависть друг к другу, это то, о чем сказано в этом хадисе. Это приказ любить вагу мафхумуга, это то, что понимается из хадиса. Однако, если кто-то скажет, кайфа натасаррафу фит табагут, валь багда уль махаббату ляйса бихтияринса, как говорит нам, то есть вести себя с ненавистью, ведь ненависть и любовь не является, говорит, тем, то есть не является выбором человека. Человек же не может кого-то заставить любить или сам себя заставить любить или сам себя ненавидеть. Валь хаза лямма закару ляма рахмилу тааля. И поэтому, когда ученые сказали, да смился на ним Аллах, Аннаражу мутазауч ляктар мин вахида яльзаму гулядлю. То, что человек, у которого больше, чем одна жена, он должен проявлять справедливость. Калю илля филь махабба, кроме любви. Потому что любовью он не владеет. Валя людалька бианаль махабба таля юмкину сайтаратали. И они сказали, то есть ученые, причина в том, что он должен проявлять справедливость во всем, кроме любви, потому что он не может управлять своей любовью. Вакадалька льбахда, также ненависть. Не может человек ее управлять. Фальджавабу аля хаза, причина этому является что? Аннакуля аль махаббату ляга азбаб, то, что у любви есть причины. Валь багда ляга азбаб, и у ненависти есть причины. Фабтайда назбабиль багда, поэтому сторонись всех причин ненависти. Вактер мин азбабиль махабба, и побольше делай причины для любви. Фамафалян, изакунта абгатта шахсан ляннаху амаля амалян ма, поэтому если ты, допустим, возненавидел какого-то человека, из-за того, что он сделал какое-то дело, фавкур махасинаху, то вспомни о его положительных качествах, хатта тазилю анка хавиль багда, чтобы ты избавился от этой ненависти. Вайля сатабка аляма анта алейхи миналь багда. А в противном случае ты так в ненависти и останешься к этому человеку. Валиха закали навью салсам, поэтому Пророк салсам сказал, ля яфрикуль мумин мумина. Не презирает верующий, не ненавидит верующий мужчина верующую женщину. Инкарига минга хулюкан радио минга хулюкан ахар. Если он ненавидит или же не любит, или ему не нравится в ней какое-то качество, то он вспоминает, то есть, о хорошем качестве, которым он доволен. Аля йобгаду раджу зауджатову. То есть мужчина не должен проявлять ненависти к своей жене. Ляннага асад фи хулюкан вахид. По той причине, что она в каком-то вопросе поступила плохо. Баль юкарин. Он должен взвесить. Инкарига хулюкан. Если он увидел в ней что-то, что ему не нравится, минга, радая минга хулюкнахар вспоминает о ее другом благом качестве бараклуфикум. Вакадалькаль махабба, также любовь. Ядкуруби кальби, человек должен вспоминать своим сердцем, ма якуну сабам ли махаббати раджуль, минхисаль хамида. Вспоминает своим сердцем те причины, которые приводят к любви к этому человеку, то есть какие-то в нем благие качества, валядаб ляля, или же хороший этикет, вамаш бадальк и тому подобное. Фальбугду ляга сабабун, валь махабба ляга сабаб. У ненависти есть причины, и у любви есть причины. Фалья фаля сбаб аль махабба, поэтому человек должен делать причины любви, валя таджанна асбаб-аль-багда и должен сторониться причиненных. Часто, баракаллаху фикум, мы вот исходя из слов шейха, то, что он сказал, что любовью и ненавистью человек не управляет. Правильно же? И поэтому уляма сказали, в справедливости между женами человек во всем должен быть справедлив, кроме вопроса чего? Любви и того, что исходит из этого. Как, допустим, близость. И вот тут, баракаллаху фикум, очень-очень важный момент, на который должны обратить внимание сестры. А это, баракаллаху фикум, когда сестра видит со стороны, то есть если у ее мужа больше, чем одна жена, и когда она чувствует, что в вопросе любви он несправедлив, ей не надо мозг выносить своему мужу, а ей надо брать причины, приводящие к любви. То есть когда она видит, что ей кажется, что муж ее не любит так, как любит другую жену, и она думает от того, что она начнет, он говорит, ты меня не любишь, ты ее любишь, от этого он ее станет больше. У Аллаха это наоборот приведет еще больше ненависти и неприязни. Потому что человек сам по себе такой, шахих, он жадный. И не любит, когда из него что-то требуют или что-то из него вытаскивают, то, что он не хочет делать от души. Правильно же? И поэтому женщине, сестре надо, баракаллаху фикум, в такие моменты о чем думать. То есть если она видит или чувствует со стороны своего мужа, что он другую жену любит больше другой, что больше ее, она должна вспомнить, баракаллаху фикум, о том, на какие качества указал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы человек любил другого больше. Сказал, не указать ли мне на то, что если вы будете делать, полюбите друг друга. Афшу салям, давайте салям. Баракаллаху фикум, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда шли вместе, и если между ними оказывалось какое-то дерево, или же камень они обходили, то есть один с одной, встречаясь, давали друг другу салям. Правильно или нет? В наше время, баракаллаху фикум, вот я обращаюсь к присутствующим или обращаюсь к тем, кто услышит эту запись. В наше время, когда жена выходит из комнаты и возвращается в комнату, сколько раз салям? Кто-нибудь салям дает своему мужу или нет? Или муж своей жене? Кто эту сунну практикует? Если сахабы ведут рядом, стоит дерево, они друг друга видят, просто обошли дерево, говорят салям алейкум. А когда ты выходишь из комнаты, баракаллаху фикум. Вот, а потом ты обижаешься на мужа, что он тебя не любит. Забытая сунна в наше время, баракаллаху фикум. Или же пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тагаду тахабу, дарите друг другу подарки, полюбите друг друга. Даже ты же, женщина, готовишь мужу своему, так и так ты должна ему готовить кушать. Ты когда ему кушать подаешь, скажи, вот решила тебе сегодня подарок сделать. Что-то особое приготовить. Ты, допустим, яичницу ему жаришь. Ты возьми на эту яичницу, не знаю, положи какую-нибудь вишенку или что-то. И вот решила тебе такой вот тортик, там, подарок тебе. Он и так эту яичницу каждый день кушает, привык, что ты ему готовишь. А ты положи ему что-нибудь такое красивое, не знаю, там. Купи формочку там какую-нибудь красивую, в ней яичницу пожарь там, и так далее. Там в магазинах что в наше время только нету, правильно? И скажи, вот решила тебе подарок сделать. Пророк сам тагаду тахабу. Валлахи, билляхи, таллахи, братья, сунна такая вещь, которую многие вещи разумом не понять. Вспомните хадис Абу Хурайры. Достань мне лопатку, сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, из казана. Он достал. Достань мне еще одну, он сказал, так достань. Достань мне третью. Он сказал, посланник Аллах, разве у барана не две лопатки? Валлахи, если бы сказал ты, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, если бы ты меня послушал, то ты бы достал. Сунна такая вещь, не всегда ее разум понимаешь, но ее надо делать. Вот из Махджура, Сунан Махджура, в наше время оставлен Сунна, то, что Айша Радалан сказал, что пророк Саусам, когда заходил домой, чистил зубы сиваком. И человек говорит, брат, дома у меня никого нету, зачем мне, говорит, чистить зубы сиваком? Ладно, понимаю, чтобы жена от них. Ах, и не включай свои мозги, даже дома никого нет, вот ты заходишь домой, открыл дверь, почисти сиваком и зайди домой. Просто от того, что это Сунна. Этого достаточно. Это тоже из забытых Сун в наше время, при входе в дом, чистить зубы сиваком. И так вот подходи к каждой вещи, точно так же ты, о женщина. Когда ты чувствуешь, что муж тебя не любит, даже если вот ты одна единственная у своего мужа и чувствуешь, что он перестает тебя любить и так далее, ищи причины, то есть начни изучать сунни, выписывай все эти хадисы, где ты слышишь о том, что то или иной поступок является причиной любви среди верующих. И начни его практиковать, и увидишь, в шоке будешь. Почему? Потому что, субханаллах, его сердце, сердце твоего мужа же в руках у Всевышнего Аллаха, субханаллах. И то, что если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он кто? Садикуль маздук. Он правдивый, тот, кому верить надо. Правильно же? Если он сказал, не указать ли мне на то, что если вы будете это делать, то полюбите друг друга. Афшу салям сказал. Давайте салям друг другу. Баракаллаху фикум и дарите друг другу подарки. Дальше шейх говорит, баракаллаху фикум, пятая файда, аннахью антадабур, то есть запрет отворачиваться друг от друга. Саон биляштам убилькулю, будь это сердцами или же телами. Тадабур биляштам, то есть что значит отвернуться друг от друга телами? Бьян юваль инсану загра у загра ахи, то есть когда один человек поворачивается спиной к своему брату, мусульманину. Ляннагаза минсуль адаб, это является, баракаллаху фикум, из проявления плохих нравов. Ваядуллю аля адами эхтимами би, и указывает на то, что ну, он халатно относится к этому человеку, он его не заботен. Валяхтекари лягук, презренное отношение к нему. Ваюджибуль багда, и приводит ненависть. Баракаллаху фикум, также в наше время из забытых сун, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел из альтаф это джамия, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если поворачивался полностью. То есть, если ты разговариваешь с человеком, человек, например, подошел сбоку от тебя, или вы сидите в мечети, он подошел, например, сел тесле, то сунна является повернуться кому всем телом. И это сунна. А что же тогда баракаллаху фикум? То есть сидеть вот так просто голову повернуть, при том, что если есть, да, если, например, вы сидите так, скажем, сидите за столом, и ты, например, на стуле, и тебе тяжело всем телом повернуться, маазур, правильно же, тебе оправдание есть. А если у тебя есть возможность повернуться всем телом, как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то сделай это баракаллаху фикум. То есть, если это приказано, то что тогда говорить? То есть, нежелательным является ли противоречит этикету вот так вот голову повернуть, разговаривая с человеком? А что тогда сказать о том, чтобы отвернуться к нему спиной? Баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, «Ва тадабуру аль-кальби», второй же, это когда человек отворачивается сердцем. «Биан яттаджиха куллю вахид минхум илля джихатин ухра». То есть, когда у каждого в свою сторону повернуто сердце. «Биан якуна ваджу газа ямину ваджу газа шималь». Когда у этого сердце направо направлено, у этого налево. «У это варра валя газа». То есть, отсюда исходит, что «уджубу личтима али калиматин вахида». То, что люди должны объединяться вокруг одного слова. «Бикадри алимкан». То есть, по мере возможности. То есть мы должны приближать то расстояние или ту пропасть, которая между нами, чтобы мы были на одной цели, чтобы на одном манхаджи были, на одном пути. Поэтому Всевышний Аллах сказал, держитесь вместе за верь Всевышнего Аллаха. Посмотри сейчас, говорит, на разные, говорит, секты, группы, партии, фиумы в общинах. Как они отворачиваются друг от друга? Куллю вахид юриду ан юкил ахара фи ширки шар лянаху мутадабирун. То есть каждый хочет, и в ширки шар лянаху мутадабирун. Каждый хочет, то есть зло какое-то своему брату делать от того, что они отворачиваются друг от друга. Фатадабуру харам, то есть отворачиваться друг от друга является запретным. Для сейма тадабру фи кулю, даже что особенно, что касается отворачивания в сердцах. Лима это ратта буали именно фасад из-за того вреда, который бывает в этом. Шейх Усамин Баракаллаху фикум, если я не ошибаюсь, в Риад Сальхин упомянул. Один из видов тадабура говорил, это когда человек молится, молитву совершает в ряду и намаз, когда почитает, не назад отходит. Вот бывает же, мы сидим в одном ряду и вперед садится так, что он, получается, спиной ко всему ряду сидит. Это из вида тадабура тоже говорил шейх Усамин. Поэтому либо ты с братьями сиди в одном ряду, либо иди назад. Либо иди назад. А если тебе хочется вперед сесть, то сядь хотя бы к ним лицом или боком, чтобы смотреть на них, баракаллаху. И поэтому, если мы обратим внимание на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как только салям давал, сразу же к ним поворачивался, к сахабам. Сразу же поворачивался. И мы с вами брали хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после саляма только, то есть сидел спиной к мусульманам, промежутки времени, в которые успевал говорить, «Аллахумма анта салям, минка салям, табарак та изаль джалаль валь икрам». Исключением Магриба и Иша является то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил «Ля илляха илля шарика ля, ляху мульку ляху альхамду ва ля кулли шайин кадир» и поворачивался. Правильно? Вот это тоже баракаллаху фикум, надо учитывать, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям спиной старался не сидеть с подвижником. Баракаллаху фикум. Шестая файда – тахрим бай раджуля бай яхи, то есть запрет человеку перебивать торговлю своему брату. «Ва мифталю сабака викру фишар», то есть вот это шар говорил, но шейх Салих аль-Шейх тоже приводил пример. Валяза яшмалю макана бада замаль хияр. Касается ли это того, что бывает уже после права выбора у макана физамаль хияр, или же то, что во время выбора аухасун фима и закана далька физамаль хияр, или же касается права выбора, и мы говорим, что такое замаль хияр, это когда еще ахда нету, правильно? То есть они не договорились. А бада замаль хияр, это когда они уже договорились. А джаваба фиавель ума каулян. То есть среди ученых есть два мнения. Аль-Кауль-Ауль, первое мнение, инна тахрим аль-бай, аль-бай и ахихи, закана гунак аль-хияр. То есть, когда запрещено мусульманину перебивать цену мусульманину или перебивать торговый мусульманин, если они еще между собой, другие два мусульмана, не договорились. Ляну закана гунак аль-хияр, тамакка на минфас хальбай, то есть, если есть еще время выбора, то они могут разорвать свою торговлю. Амма идалям якун хияр, фаля хараш. Если же уже у человека нету хияра, то проблем никаких нет. Уадрибуляга мафалян. Приведу пример. Зейдун ба асиля таналя амр. То есть какой-то зейд продал что-то амру. Бимия реаль, за 100 реаль. Ваджа бакр вакалля амр. И пришел бакр и сказал амру. Она атай тука мифля, она утыка мифля габитисина реаль. Я тебе такой же за 90 реаль отдал. Аль-хаза харам является ли это харам? Саон кана физам аль-хияр, аубад зам аль-хияр. Независимо от того, что это во время выбора или после выбора. Аухасун бизам аль-хияр. Или же это касается только времени выбора. Нанзур, мы, говорит, должны посмотреть. Идакан аль-байю кад аат аль-муштари моглин саляф таям хияр, если, допустим, продавец дал человеку период в течение 3 дней подумать. Уабакр джа'иля умар фигадли мудда, и бакр пришел к умру в течение этих 3 дней. Каля он уртыка мисля асбитсинс, говорит, я тебе это же самое продам за 90. Уагада ятамаккан гуна ятамаккану амру минфас хальбай. То есть амр может разорвать свою торговлю, ляна уюджат ал-хияр, потому что есть право выбора. Амма идза лям якун хияр, если же нет правила выбора. Бианба азейдун ля амр хази силя бимет реаль, как, допустим, зейд продал амру что-то за 100 реал. Вот акабада, и они поменялись, тот забрал деньги, этот забрал товар. Для хияра байнагум нет у них уже права выбора. Сумма джа бакр баддаль, после этого бакр придет. Каля ля амр, скажет амр, а ну утыка мисля абдисина реаль, я тебе такой же за 90 реалов дал. Пагаля ада харам, навляйся би харам, это является запретным или нет? Ихталифа фи хадал уляма рахима ва таля. И среди ученых есть разногласия в этом вопросе. Фаминху манкал, из них есть те, кто сказал, инна хаза хараму ля умуми каули. Это является запретным, так как на это указывает общий смысл слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ля яби бадукум ля ба ибад, пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. Ваминху ман якули науля себе харам, другие же говорят, что это не является харамом, ля науля хияр ля муштари, потому что нет у него права уже у покупателя отказаться. Фаляурада ан явсаха альбай. Даже если он захочет разорвать торговлю и потом с бакром новый составить договор, не получится у него. Более правильно то, что это является общим запретом. То есть во время хияра и после хияра. Лимакана бады замль хияра у кабля, независимо от того, до или после. Почему? Ляну изакана кабля замль хияр фалям руады. Потому что если пока есть право выбора, то понятно, что он перебивает ему торговлю. Правильно? Биан явса хальбай. То, что тот может разорвать, то есть их договор. Вайштари и минсани. И купить у второго. Валякин бады замль хияр айден ля юз ляну витарата буалейма фасик. Даже после замль хияр нельзя, потому что есть вредные моменты. Какие плохие моменты, последствия какое. А уля на муштари якуну фикальби хикну альбай. То, что когда бакр пришел амру и сказал, я бы тебе за 90 продал. Он начнет обижаться на кого амр? На зейда. Что он ему продал это за 100. Ваякуля ада раджу лгалеба не вахада. Они скажут, что этот человек меня обманул. Заставил меня купить. Фанян аль-муштари яндам. Во-вторых, покупатель начнет каяться, сожалеть. Якулю кайфа аштари би газа би мия вагу египцин. Почему я купил это за 100, при том, что это можно было купить за 90? Уэдхалю надам аль-муслим мухаррам. Печалиться мусульманину. Делать какие-то причины, чтобы опечалить мусульманина, является запретом. Баракалуфикум, тут очень важный момент, тоже такой для нас, мусульман. Если ты что-то купил, не спрашивай у других потом, сколько это стоит. Не заставляй себя опечалиться, потому что это шайтан над тобой работает. Правильно же? Шайтан, одна из его причин, и то, что нравится делать шайтан, это что? Чтобы мусульманин печалился. Поэтому купил, альхамду, знаешь, кадрула заводжаль, правильно? Уходи, все. Вот ты на базаре пришел, что-то купил, пришел покупать картошку. Купил картошку, допустим, за 20 рублей. Потом идешь, не спрашивай, а почему у вас картошка? Зачем? Вдруг она дешевле будет, правильно же? Талифан анна гуруба маяс аль-муштари или ахдаф аль-ай фисиля, то, что если бакар пришел и скажет ему, я бы тебе за 90, он начнет искать, баракалу фикум, недостатки в своем товаре, ауляда, ауля ихтиляль, шарт мин шурут, или скажет, что нашей торговли не было какого-то, не выполнено какого-то условия, минажи аев сахальбай для того, чтобы разорвать их договор. Фалидали какаан аль-каулю раджиф и азимасали, поэтому более правильные мнение в этом вопросе, анналбай муслим аля муслим харам, то, что мусульманину запрещено перебивать торговлю другому мусульманину. Саван кана физамль хияр, убад замль хияр, независимо от того, это во время выбора или после выбора уже. Вугалью калью на ширали инсана аля шира и ахихи кайбай цалябай и ахи. То есть тут говорит вопрос возникает. Покупка человека подобна продаже у мусульманина, подобна продаже мусульманина. Аджавабу нам, да, это то же самое. Идин альмана вахид, потому что смысл один и тот же. Мисалю шира ли шира ахи, то есть как человек перебивает покупку другому мусульманину. Аньяби азейт аля амр селяк, допустим, зейт продает амру какой-то товар, бимье за 100. Фаяда у бакры азейт, идет бакры к зейду и говорит, а на аштаре аминка бимье ушрин, я у тебя за 120 это куплю. Фаяда хараму ли мафи имена людуан, это харам является из-за вражды между ними. Ваяхда филядавати вальбагда, из-за того, что это приходит к вражде и взаимоненависти. Вон низабай на нас и спором среди людей. Васаба каляна, и мы до этого говорили, галь газа хасум физам ль хияра уам, убаянна на ль холю раджуха нуам. И мы говорили до этого, то есть это является то есть тем, что ограничивается на время выбора, или же общее, и сказали, что более правильно, что оно общее. То есть время выбора, я напоминаю, это потому что из хадис пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, баяни бль хияр малям ятафарака. У продавца и покупателя есть право выбора, пока они не разойдутся. Седьмое, уджуба люхуати лимане, то есть обязательность братства, то есть по причине веры. Лякаули вакуна ибад Аллахи ихвана, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и будьте у рабы Аллаха братьями. Валякин кайфа юмкинан йохдис алинсану хави люхуа. Как человек может, барак лауфикум, стать причиной этому братству? Фальджаваб ответ, ан ябтайдан куллю тавкирин фимасаби ихвани. И вот что говорит. Ответ является то, что он должен сторониться любых мыслях плохих, о каких-то недостатках в своих братьях. Уан якуна дайман ятадакру махасина ихвани. И стараться постоянно вспоминать о положительных сторонах своих братьев. Хатта яалифахум. Пока это не приведет. То есть для того, чтобы полюбить их. Ваязулю мафикальби миналхекта. Чтобы пропало какое-то презренное отношение к своим братьям. Уамин далика также к этому относится. Альхадая любовь. Фаинна альхадията тузибу сахимата вайтуджибульба мавадда. Потому что подарки уничтожают или же становятся причиной тому, что человек избавляется от какой-то неприязни и к человеку к другому и приводит его к его любви. Во медалька иштимау аля-либада точно так же вот, совместно собираться для совершения того или иного поклонения. Валь-сейм аля-салават аль-хавс валь-джуба. Валя-аят особенно пятикратная молитва, пятничные молитвы, праздничные молитвы. Фаиннахада юджибуль мавадда валь ухуа. Это приводит к любви и братству. Валь азбаб кафира, то есть много разных причин. Валь мавани кафир айден, точно так же много разных препятствий. Валякин яджиб ан юдаф аль мавани, надо сторониться любых препятствий. Восьмое, на набия салаллаху алейхи салям амара ан якуна ихвану байяна халь муслима ахихи. Пророк салаллаху алейхи вассалям лям амара ан накуна ихван, когда пророк салаллаху приказал нам быть братьями друг другу, Байяна халь муслима ахихи разъяснил, как должен вести себя мусульманин с мусульманином. Девятое, то есть ля яхкируху, ля язлимуху и так далее. Девятое, наль муслим аль муслим харам, то, что мусульманин является мусульманином для своего брата, да, муху амалю ирду, его имущество, его кровь, его честь. Десятое, он нагу, ля яжни алейхи бя яджинай, то, что мусульманин не должен поступать, совершать какие-то преступления по отношению к другим мусульманам, Турику дам, то есть который является причиной пролития крови, аубияих и джинаитин, тунки сульмали или любое преступление, по причине которого тот лишается имущества. Саван кана бидау маляйса лягу, если он, допустим, заявляет о том, что ему что-то принадлежит, при том, что ему это не принадлежит, а аункари мали или начинает отрицать то, что он должен другим людям и так далее. 11. Тахриму ирдуль муслим, запрет чести мусульманина. Я не гиба того, то есть запрещено делать гиба. Фагиба туль муслим харам. Делать гиба за мусульманином является харам у гимин кабари дуну, подъявляется смертным грехом. Камакал ибн Убайт аль-Кауи фи манзуматии. Вакад киля сугра гайбатун ва намиматун ва кильтахума кубра аля нассы Ахмад. И кто-то сказал, что гиба и сплетни являются маленькими грехами. Однако, говорит имам Ахмад, сказал о том, что это является большим грехом. Валь гиба фассараха набию саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям растолковал и сказал, что гиба это что? Викрука ахака бима якрах фи гайбатихи, то есть когда ты говоришь о своем брате то, что ему не нравится, если бы это в его отсутствии, ему не нравится то, что ему бы это не понравилось, если бы говорили это в его присутствии. Фаинкана фи худурихи фагу ассабун, если же ты говоришь о брате то, что ему не нравится в его присутствии, то это поношение. Валяся би гиба, это не является гиба. Ляннаху хадара естаты он юдафи аннавси, потому что он присутствует и может защищать сам себя. Ухадшаббаха Аллаху заваджаль биакли ляхми альмаид. И Всевышний Аллах субхану подобил гибу пожиранию мяса умершего брата. такбихан ляха, чтобы указать на ужас этого греха, хатта ля ягдама ахадун алейха, чтобы никто не совершал этот грех. Знай, что гиба занимает разные степени в зависимости от плодов, которые она приносит. То есть делать гиба за правителей намного хуже, чем делать гиба за простых людей. Потому что гиба правителя приводит к неприязни к ним, к неподчинению им. То, что люди перестают выполнять их приказы, которые обязаны они выполнять. Может быть, приведет к выходу вооруженному против них. Это может привести к такому злу, о котором знает только Всевышний Аллах. Вакадали кайдан гиба тулляма, точно так же гиба за ученых, ашадду мин гарим, то есть намного хуже, чем гиба за других. Потому что гиба ученых, во-первых, это переход границы в отношении их личности. А мы говорили, баракуллаху, чем больше в мусульмане веры, имана, праведных дел, тем выше его положение у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Правильно же? Вот атадаману ля атида аляма яхмилюна мин шарии. Точно так же это содержит в себе то, что человек переходит границу или же поступает несправедливо по отношению к тому шариату, который они несут в себе. Потому что люди, когда вес этого ученых в их глазах, то есть теряет, они перестают от него принимать. И поэтому, барак луфику, мы сказали, что в наше время больше всего, вот, или ту вещь, которую поняли спецслужбы неверующих стран, это барак луфику фитна джарх. И очень сильно ее поддержали, очень сильно ее обрадовались. И очень сильно начали ее распространять. Потому что видели, что этим самым роняет авторитет ученых и требующих знаний в глазах простых людей. Потому что если упал авторитет, перестанут от него брать знания. Правильно же? И посмотрите, как в наше время упал вот после этой фитны, если у кого-то есть знакомые, близкие, родные и так далее, кто попал в эту фитну, во что они превратились? Когда раньше они брали у требующих знаний уроки и так далее, слушали их уроки, а когда про них плохо сказали, перестали. Перестали слушать ученых, начали слушать кого? Начали слушать, баракулуфикум, то, что показывают по телевизору и так далее, и тому подобное, пока они превратились в алиязубля фусаков, нечестивцев, на саллаляфа, валяфи. Валидалька ухадзируку ма хаддартукум биги мин кабли, поэтому я предостерегаю вас от того, чего предостерегал до этого. Минуляй хакум лядина аатабиру буфсиина филярд. Предостерегаю вас от тех людей, которых я считаю теми, кто распространяет нечестие на земле. Фаэтуна фимаджальсин яхтабуна фуляна ну фуляна, приходят в какие-то мажи, начинают рыбу делать за такого или за такого. Ма аннака ляу факкарта ляу аджатта индаху мин аль-уюби актар мимма яйбуна бихи аля хаза шах. При том, что если ты посмотришь на того, кто делает гиба, в нем недостатков намного больше, чем в том, о ком они говорят что-то плохое. Эзараху ляй. Ля таркану иляйхим. Предостерегайся этих людей, не склоняйтесь к ним. Ван бизуху мин маджалим набдан. Выгоняйте их со своих маджисов. Ляну муфсидуна филярат, потому что они являются теми, кто сеет порчу на земле. Саон касуда вам лям яксуду, независимо от того, была у них цель порчу на земле посеять или нет. Валь фасад мата хасаля фасахибу муфсид. Если, говорит, когда бы не произошла порча, то тот, кто совершает, он является тем, кто сеет порчу на земле. Валякин майонет или фсад якуну дарру актару адам. Однако, если он при этом еще желает этого ифсада, желает порчу на земле, то вреда будет намного больше, и он будет намного хуже. Каманна ташбибль куфар мафалян мата хасаля валя убигари хаста шабу сабата хукмуху. Точно так же, как, допустим, уподобление неверующим. Если есть факт уподобления куфарам, даже если у человека нет цели уподоблиться им, то хукм уже есть. Уаманьете ташабу якуна азам. А при намерении уподобиться им намного хуже. Это очень-очень важный момент, варакулуфикум. Как мы говорили, надо всегда считаться сутью вещей. Правильно же? Сутью вещей. 12. Барак луфикум анна уляй хиллю зуль муслим бия янау минанвай зуль. Недозволено ущемлять мусульман или поступать несправедливым с мусульманином, какой бы вид ущемления или несправедливости это не было. Ва зулим зульмат йом аль-кияма. Несправедливое отношение будет тьмой в судный день. Ва хаткали набию салаллаху салям, пророк салаллаху сказал, ма тауддун аль-мусаль муфли сафикум. Как вы думаете, кто считается банкротом среди вас? Калю сахабы сказали, аллази ляйса индаху дирхамун валя динар. Тот, у кого нету дирхамов и динаров. Валя аулямата. Аулямата. Или же нет какого-то имущества. Каля аль-муфли суманьяти йомаль кияма, пророк саллассам сказал, что банкрот тот, кто придет в судный день би хасанати амсали джибаль, с благими делами размер гору. В размеры в горы, размером в горы. Фаяти вакаддара багаза, придет при том, что побил вот такого. Вашата магаза, обозвал такого. Вахаза малягаза, посягнул на имущество такого. Фаяхузу хаза мин хасанати, этот возьмет из его благих дел. Вахаза мин хасанати, этот из его благих дел. Вахаза мин хасанати, этот из его благих дел. Фалям ябка мин хасанати шай ухаза мин саятим, если ничего не останется из его благих дел, будет взято из их грехов. Фатуриха алейхи сумма туриха финнара. Потом бросят на него, потом его забросят в огонь, валезу, бля. Насулаля, фаляфи. Очень-очень страшный хадис. 14-е уджубы нусратиль муслим. Обязательность, указание на обязательность помогать мусульманину. Вот тахриму хузляниги. И запрет оставлять его без помощи. Лекауляля яхзулиху. По той причине, что пророк, саллассам, сказал, не оставляет его без помощи. Ваяджибу насруль муслим. Человек обязан помогать мусульманину. Или же защищать его. Наср, помощь и защита. Саван кана зуалима на умазлюма, независимо от того, он является тем, кто совершает зло, или тем, с кем поступает несправедливо. Камакуаля набию салалава салям, как сказал пророк салалам, унсура хака зуалима на умазлюма, помогай своему брату, независимо от того, он является тем, кто поступает несправедливо, или тем, с кем поступает несправедливо. Калю я расуля Аллах, аза мазлюм. Сподвижники сказали, то есть, о посланник Аллах, это тот, с кем поступает несправедливо. То есть, понятно, что ему надо помогать. Факайфа бинасри, кайфа нансуру зуалим, а как нам помогать тому, кто причиняет зло? Кали тамнаху мина зулим, фазалика насрука и я. То есть препятствую ему совершать, поступать несправедливо, это и есть оказание помощи с твоей стороны ему. Ванты и заманату мина зулим, факад насартаху аля навси. То есть если ты поможешь, если ты запретишь ему поступить несправедливо, то этим самым ты поможешь ему против него же самого. У ахсан тайляхи айяма ихсан, и поступишь с ним наилучшим образом. 14 файда уджубу ссылх фима юхберу бихи ахаху. Обязанность говорить правду, когда разговариваешь с братом. Уан ля ягдебалихи. Не говорить ему, то есть ничего ложного. То есть всегда разговариваешь, если разговариваешь с братьем, то говорим только правду. Баль валя гайри айдан. Ни своим брату, и даже другим людям не говори, то есть даже неверующим не лги. Лянна аль-кавиб мухарам, потому что ложь является запретной. Хатта у ляукана маль-кафирин, даже если это с неверующими людьми. Валякин викру фи хакни муслим лянна сияк фи дальк. Почему говорит сказано про мусульманин? То, что, потому что речь идет, то есть было упомянуто мусульманин. Фаин каля каль мата кулюна фит таурия. Если кто скажет, а что вы скажете про таурия? Фальджаваба таурия фия тавсиль. Таурия — это когда человек говорит что-то, а его понимает по-другому. То есть явно не лжет. Таурия, говорит, не есть тавсиль. Первое. Инадда тель альбатль фау харам. Если твоя таурия приводит к чему-то ложному, то она является запретной. Вайнадда тель альваджи фаги ваджиба. Если приводит к чему-то обязательному, то она является обязательной. Вайнадда тель альмасляхати ухаджитин фаджайса. Если приводит к какой-то пользе или нужде, то она дозволена. Четвертое. Ван ля якуна фия хаза, валя хаза, валя хаза. То есть, если в нем ни того, ни второго, ни третьего нет. Фахталиф улямау фия. Халь таджузу, ам ля таджуз. Дозволено или нет? То есть, если не приводит к лжи, если не приводит к ваджибу, если в ней нет пользы. Валя крабан на уля и джузу лектару минха. Более правильное мнение, что нельзя говорить слишком много этого делать. Амма фиалюха ахьяна фаля баса бихи ля сиема и заахбара сахибу убянну муарин. Есть делать же это иногда, проблем нету, то есть если человек делает это иногда, тем более если он своему товарищу говорит, что он является тем, кто совершает таурию. Линадриба лихаза амсалин хамс. Давайте 5 примеров, говорит, этому приведем. Мисаль ляуль, первый пример фит таурия мухаррама, то есть таурия, которая является запретной. Аля титуат дильбатль, то есть который приводит к чему-то запретному. Тахасама шахсан, 2 человека поспорили, индалькады у судьи. Факаля ахадума, один из них сказал, лейфи виммати фулян альф реаль. Мне такой-то должен 1000 реалов. Ази дава, то есть это является иском, заявление, правильно? Фанкар аль муддай алейхи. И тот, против кого, то есть ответчик, ответил, факаля аль муддай. Гатиль баина, сказал, давай довод на то, что я тебе должен 1000 реаль. Факаля ляся инди баина, нет у меня довода. Фаида каля газа. Если он скажет подобный слова, что нет у меня довода, то ваджатиль ямину аля муддай алей. То есть тогда ответчик должен поклясться. Факсам ему да, алейхи сказал, у Аллахи малягу индишай. Клянусь, у Аллаха нет у меня ничего для него. Или я ничем перед ним не обязан. У арада бима исмуль маусуль. И тут он под частицей ма имел в виду не ма нафия, не отрицающее. То есть он не имел в виду, у Аллахи малягу индишай. Клянусь Аллахом, нет ничего у меня из его имущества. А он сказал, что? Клянусь Аллахом, то, что у него, у меня. То есть это как маусуль называется? То есть то, что у меня что-то есть. То есть у меня есть что-то из его вещей. Ого, сахе. Анна альф реаль чай. И это правильно, то, что тысяча реаль же это что-то. Фази таурия ту харам. То есть такая таурия является запретной. Ля на туаде ля мухарам. Потому что она приводит к запретному. Ай акль маль биль батль. То есть пожирание имущества не по праву. Потом этот человек же не спасется в судный день. На кавли Наби саллаллаху, потому что пророк саллаллаху сказал, яминука аляма юсаддеку кабихи сахибу. Твоя клятва должна соответствовать тому, что поверит твой брат. То есть у нас очень важный вопрос. Если человек, как в хадисе пришло, баракулуфикум, аля ниятель мустахлив, пророк саллаллаху сказал, аля яминука аля ниятель мустахлив, аукамакаль саллаллаху. То есть ты должен поклясться в соответствии с намерением того, кто заставил тебя поклясться. То есть, поняли, да? То есть, если кто-то тебе говорит, поклянись, то в нем таурия не работает. Понятно, да, Ансович? То есть, изначально ты таурия можешь сказать. Но если он тебе скажет, поклянись, тогда ты у таурии уже включать не можешь. У Мисталю Сани второй. От таурии ваджиба, то есть, обязательно таурии. Мисли ан ясаля валим ан макани шахс юриду ан яхтуля. Как, допустим, какой-то злодей спрашивает тебя о том, где находится такой-то человек, чтобы убить его. Фасаля Раиджалин спросил каких-то людей, вакали Атадриан и Фулян, знаешь, где такой-то находится? Вагуа Ядри, а он знает, Аннауфимакан Фулян, что он находится в таком-то месте. Халь Ядри говорит, я не знаю. Ваньянви ля Ядри Анкулли Ахвали, то есть о том, что он не знает о всех его положениях. Факаллягу Халь Гуа Фихадальбайт, он спросит, он в этом доме? Вагуа Ядри Аннауфильбайт, он знает, что он в доме? Факаль Ляйса Фильбайт, нет, не в доме. Ядри Ляйса Фисад Химафен, то, что он не на крыше. Ауляйся фидури лясваль, или то, что он не в подвале. Ауляйся фихуджра тем фуляни, или не в такой-то комнате. Фаази таурия ля хукмуха аль вуджуб. То есть, подобно таурии обязательно. Лянна фи ахьяу навс, потому что этим сам ты спасешь душу. Ва мисалюн салис, третий пример, антакуна таурия ль маслаха. То есть, есть какая-то польза в таурии. Саали раджуан шахсин фи халькати илям. То есть, фи халькати илям. Какой-то человек спросил про кого-то человека в кружке знаний. Хали Хадыруна сказали, присутствующий ляйся гауна, он не здесь. Вайшруна и лящай ляйся гуафи, и указывает на какую-то вещь, которой ее нету. Баль гуафи макай нахар, он в другом месте. Фази масляха, то есть в этом есть какая-то польза. Ваюзкаран имам Ахмад Рамилатали канафи виджальсати фаджа ураджун ясалю ан марвази. Рассказывает о том, что имам Ахмад сидел однажды в одном матче и пришел какой-то человек, спросил его про марвази. Хали имам Ахмад ляйся марвази и гауна, и он сказал, марвази не здесь. Вама есть ноль марвази гауна. И что будет вообще марвази здесь делать? У ашара или яди, и указал на свою руку. Я не науляйся в яди, вагу валяйся в яди, валякин вахадр. А тот человек хотел что-то плохое сделать с марвази. Мисалю раби антакуна таурияту лихаджа. То есть, если есть какая-то нужда. Там была какая-то польза, здесь есть какая-то нужда. Кан люджею караджуан фисуали на нумури байтик. Какой-то человек приходит и начинает спрашивать тебя про твои домашние дела. Уанталят, то что ты делаешь дома и так далее. Уалят уриду антухбирагу анумури байтик. Ты не хочешь ему рассказывать о том, что у тебя дома. Фагуна тахтаджуля таурия. Здесь ты нуждаешься в таурии. Фаидакали маталян, если он, допустим, скажет, анта тафалю фибайтика кадава када, ты делаешь дома то-то и то-то. Уанталят ухибу ан яталя аля хада. И ты не хочешь, чтобы он об этом знал, такулю ан аля афаля. Я этого не делал. Уалят анви ля афалю физаман, ляйсат фи тафалю фиги хада лази. Салюангу. То есть ты имеешь в виду намерение, что ты не делаешь в какое-то определенное время то, о чем он тебе спросил. Фазаману муттасю, потому что время же оно длинное, фамасалян антатафалю фидуха. Допустим, ты делаешь эту вещь во время духа. Фатакуля аналя фалюхада яни фиссабах вальмаса. То есть ты имеешь в виду, что ты не делаешь это по утрам или по вечерам. Ази хадж. Баракалуфикум, есть такой этикет. Некоторые братья поступают, то есть исходя из этих слов шейха, так некрасиво. Звонит, допустим, тебе и спрашивает, что делаешь? Особенно женатому человеку, когда звонит и говорит, что делаешь? Лагает в Куране. Да, то солю означает, туп далеко, то сукуп. Не спрашивайте о тех вещах, о которых, если вы узнаете, расстроит вас. Вообще некрасиво так спрашивать. Ты скажи, занят, не занят. Но не говори, что делаешь. Мало ли человек, где и как, и что находится, правильно же? Простота хуже воровства. Говорят же, простота хуже, чем хуже воровства. Поэтому надо бараклуфикум этикет соблюдать мусульманам с мусульманами. Аллаху муста. Дальше. Шей говорит, пятый пример. Анля такуна таурия ли хаджатин валяль масляха валяль ваджу валяль харам. То есть, когда таурия не для нужды, не для пользы, не для ваджуба, не для харам. Фаза мухталим фуфиев, это есть разногласие. Факаль шейх сам тами, шейх сам тами говорит, ля тахилю таурия, то есть таурия не дозволена. Вакалина харам, это является харамом. Ля на таурия вагируга юхалифу батинага. Потому что, говорит, внешний смысл противоречит внутреннему. Из инна маана таурия аньян вябеляв загима юхалиф ваги. Потому что тот, кто использует таурию, он своими намерениями, то есть своими словами делает намерение, чтобы его слова противоречили тому, как, что выглядит внешне. Фафия наум налькави, это является неким видом лжи. Фаякулю инна галя таджус. Поэтому, говорит, недозвольно это. Офи айден мафсада, также в этом есть вред, ваги аннаху иза утля аля амри бихиляфи мафагимуху, то что если тот узнает, что положение не так, как он понял из твоих слов, аль-мухатаб, то есть тот, которым ты сказал, васаф агаза муари бикавиб скажет тебе, то есть если ты сделал эту таури, что ты лгун, васа аваннаху, и плохо о тебе начнет думать, васа раляю саддику, перестанет верить, васа рагаза раджу ялябу аля нас, то есть начнет играть с людьми, Помакали у шейх ислам, рахима латаля, кавин беляшак, то, что сказал Тайми, это очень сильным является, в чем нет сомнений. Валякин леванна лисана фааля валь кахьян, если человек делает это только иногда, фарджу ан ля якуна фи ехарыч, надеюсь, что в этом нет никаких проблем. Ля сейма и нахбара суахибаху фи мабад, тем более, если он рассказывает потом, скажет своему другу. Окали инни культу каза ваказа, я сказал так-так-так-то, у ауриду каза ваказа, имел в виду то-то и то-то. Бихаляфи валь калям, то есть, хоть это противоречит внешнему смыслу слов. У нас когда я фалю на далька савиль мизах, иногда люди шутят. Мисалян якуль ляка сахибук, допустим, товарищ тебе говорит, мат это зур, никогда ты меня посетишь. Коль ана ухиббу антазур, я хочу, чтобы ты меня посетил. Факульту лягу бада гад, скажешь ты им послезавтра. Гуа саяфаму бада гадин гариб, то есть то, что послезавтра, вот послезавтра, завтра и последующий день. Ванта туриду бада гад малян. Маля нигай, то есть послезавтра, имеется в виду вот завтра, и после этого в то время, у которого нет конца. Иля йом ль-кьям, до судного дня. Гада юхазу мин калям написал салям Умар радиаллаху анху фисуль худайбия. То есть подобное можно взять из слов пророка саллаллаху алейхи вассалям во время суль худайбия. Ля макали расуль саллаллаху алейсалям аляста ту хадису на анна насанать льбада ва натуфу бии. Разве ты нам не говорил, что мы придем, то есть к дому Всевышнего Аллаха будем таваф делать? Халянаму сказал, да, сказал, валяки ляма куль хавалям. Я же не сказал, что в этом году. Ваиннака атиги ва мутуафин беги. Поистине ты придешь к нему и будешь делать таваф. То есть понял, загиру и калям, внешние слова пророка. Сам Умар понял, как что, вот они в этом году сделают таваф. Ваджарат ли шейхан Абдурахман ибн Саади. Также однажды, говорит, была история с шейхом Абдурахман ибн Саади, рахима ва тааля, киссатун хауля хадаль мауду. То есть история связана с этой темой. Джагу раджуль фи ахри шаар фи л-хиджа. Пришел человек в конце месяца за хиджа. Айбаки, Айяма, Аленкида и Сана, то есть осталось всего лишь несколько дней до конца года. Потому что хиджа это же последний месяц году. Вакаляху я, шейх, нуриду, вада, но шейх, мы хотим, чтобы ты нам то есть, пообещал, когда ты к нам придешь. Халихази сана ля юмкина ануайду кафига. То есть в этом году я не могу тебе пообещать. Аданналь мутакали маннаху аннаха ифнаашара шаран, то что шейх в течение ближайших 12 месяцев не может прийти к нему. Фагадиб разозлился. Валяммара шейх гадиб, когда шейх увидел, что тот разозлился, каля лягу, лям ябка фисана теляшра аяма унахве. То есть всего лишь 10 дней в этом году осталось. Фактана раджуль, тот ушел довольным. То есть фамисль газа ля баса беги ахьян. То есть подобно нет проблем иногда в этом. Ля сиема ида ахбара беги сахве. Также в довод можно пророк Саусам хадис привести про старуху. Когда пришла старуха, пророк Саусам сказал, не войдет в рай старуха. То есть шутка, таурия, шутки. Проблем никаких нет. Аркалуфикам. Один брат рассказывает про одного брата, что когда жена его спрашивает о чем-нибудь, ты так не сделаешь или ты так сделаешь, он говорит, ты же меня знаешь. И она уходит, говорит, нет, я тебя не знаю, короче. Ты же, говорит, меня знаешь, вот понимай, как хочешь. 13-й файда бараклуфи тахриму ихтикар муслим махма баляга филь факры ва филь джагль. запрещено презренно относиться к мусульманам или презирать мусульманам, каким бы он бедным ни был или каким бы он невежественным был, фаля тахпируху. То есть не относись к нему презренно. Каля Наби саллаллаху рубба ашаса ахбара. Может быть человек, у которого растрепанные волосы и весь покрытый пылью, матфун билябаб, которую не пускают в домах или отгоняют от дверей, ля уаксама аляллах или абара. Если он поклянется, заклянется, скажет, у Аллаха, сделай так-то и так-то. Вот он обязательно делает Всевышний Аллах Субханата. Аляша захбар ля истатео ан юнав веванавсо. То есть человек, у которого растрепанные волоса, пылью покрыт, не может сам себя очистить. Матфун биляба подгоняет его от двери ля юфтагуляу, то есть не открывает ему двери. Вайзафатагуляу ахадан арафаннаху фулян. Если кто-то ему откроет, то узнает, что это такое-то. Раддальбаб алей сразу же закроет дверь перед ним. Фадафагу бильбаб. То есть оттолкнет его от двери. Якуль написал сам ля вахсам аляллах или абарраху. То есть если он поклянется Всевышним Аллахом, что так-то и так-то будет, Всевышний Аллах сделает это. Факайфа тахтакра хака муслим. А как тогда ты относишься презренно к мусульманину? Валяля йома минадахр якуну аля мик. Может быть, в один из прекрасных дней он станет выше тебя в своей степени. Лихаза кали шайрун джагили. Ля тугин факира алляка антарка йоман ваддахру кады рафаху. То есть он говорит в этом стихотворении, баракаллаху фикум, не принижай своего бедняка, алька, то есть как аляляка, лялляка. Может быть, говорит, когда-то ты, говорит, будешь унижен. А того брата, тот брат будет поднят. Тарка йомана утавиль, то есть будешь унижен. Вагада амрун мушахид. И мы все являемся, то есть, свидетелем этого. Камин у нас, инкану фукараф, яуль хайдим. Как много людей были бедняками в начале своей жизни. Ля ябагу лягум. Никто на них внимания не обращал. Фасару када, стали управляющими. Васару агния, стали богатыми. Изля тахкира хака муслим. Поэтому не относись презренно к своему брату мусульманину. Хатта ля усаляка ан масаля. Даже если он тебя спросит о чем-то. Кулюн яфхамуга. Все понимают этот вопрос. Вагуа ля яфхамуга. Он не спрашивает, не понимает это. Ля тахтакиргум. Не относись к нему с презрением. Фаля аллаху яфтагу алей. Может быть, Всевышний Аллах откроет ему ваяталям и налелям. Он обучится чему-то. Ма якуну аляму. Может быть, что он потом станет, то есть, выше тебя своим знанием, баракаллаху фик. Как помните историю, мы рассказывали про этот, про Дауда ибн Али аз-Захири. Рассказывал, нет? Дауд ибн Али аз-Захири, один из уляма захиритских, сидел в мечети, и с ним примерно около 400 человек сидело. Уляма все, ученые, то есть, если его ученики, как в наше время, уляма. И зашел какой-то человек в такой одежде, короче, как мискин, вот, старой такой одежде, изношенный. Зашел в эту халяка, то есть в их круг знания, и зашел, не сел вместе с учениками, а подошел и сел прямо рядом с шейхом. И говорит, у кого-нибудь какой-нибудь вопрос есть? Представьте, в наше время шейх Фаузан дает урок, то есть зашел вот так вот и сел рядом, у кого-нибудь вопрос есть. И Дауд ибн Али, рады Аллаху Ангу, как бы решил его проучить. Увидев его внешний вид, что он вот такой вот, как по наше время говорят, как бомж, одетый там туда-сюда. Расскажи нам что-нибудь про хиджаму, говорит. Хиджама, кровь и так далее, наджаса, то есть, чтобы вот как унизить его. И тот начал говорить про хиджаму, собственно, со времен Адама, алейхиссалям. То есть, все, что знал про хиджаму, вот именно, ну, не то, что со времен Адама, со времен истории человечества. Все, что пришло про хиджаму, где, что, как упомянут. Потом начал рассказывать все достоверные хадисы про хиджам. Потом рассказал все недостоверные хадисы про хиджам. Потом сказал про хиляф ученых среди про вопросы хиджамы, то есть и сделал тарджих. И говорит Дауд, говорит и другие, говорит, мы, говорит, услышали то, что вообще никогда не слышали. И тогда Дауд ибн Али, рахималлаху тааля, сказал, валлахи, никогда с презрением к человеку относиться не буду, только по причине его внешнего вида. Только по причине его внешнего вида, баракаллаху фик. 16-я файда на такву махаллю галькальф, то, что место для богобоязненности в сердце. А такву гагу на проксалсам сказал, богобоязненность здесь, у ашара или асадри, я не фикальби, и указал на что, на свое сердце, на свою грудь, то есть имеется в виду на сердце. 17-я, анна фи'ля кад юафиру акфар мин аль-каули фил мухатаб, то, что иногда действие больше влияет, нежели слова, то есть когда ты обращаешься к какому-то человеку. И анна набия саллаху асалям бьянканихи анна якуль, потому что пророк саллаху было достаточно ему сказать атаку филькаль, то есть богобоязненность сердца. Валякину каля атаку агагуна, однако он сказал богобоязненность здесь, у ашара или садри указал на свою грудь. Ляна аль-мухатаба ятасавру гави сура, потому что тот, кому он обращался, Они представляли, то есть уже понимали, о чем речь, своими глазами видели. То есть и представлял это в своем разуме. И много примеров приводили, то есть из того, что делали сахабы и другие люди. 18 файда. Раддуна ляуляйка аль-муджадилина бильбат ладина изафаалю масыята бильджаварих вануху анха калю аттак вагагуна. Опровержение тем людям, которые начинают спорить ложно, совершая какие-то грехи своими органами, говорить богобоязненно, же здесь указывает на сердце. Фама джавабуна аль-агаза аль-джадали, как нам с этим припирающимся, как этому припирающимся отвечать? Аль-джаваба, на коль мы ему говорим, то есть ляу иттака магагуна, если бы, говорит, боялось то, что здесь, ля така тель-джаварих, то боялись бы и органы. Ля на наби салсам скаль, потому что пророк салсам сказал, аля ва инна фиджасади мудра, поистине в теле есть кусочек мяса. Из-за салюха салюха аль-джасаду кулью, если оно будет праведным, то праведным будет все тело. Ва-из-за фасада фасада аль-джасаду кулью, если оно будет неправедным, то будет неправедным все тело. Аля ва гиль-каль, поистине это является чем сердцем. 19 файда. Азамуту ихтикари муслим. То есть ужас презренного отношения к мусульманину. Для каули бихаса бимрин минашар, достаточно человеку зла, ан яхкару ахаху муслим, презренно относиться к своему брату. 20 файда уджубу яхтирам ль муслим фиадлю мур таляс. Обязанность проявлять уважение к мусульманам в этих трех вопросах. Дамиги ва малиги ва ирди, то есть вопрос крови, имущества и чести. Ва билляхи тауфик ль ва Аллаху ль муафик, просим Аллах субхана ва тааля помощи. Хаза ва Аллаху аля ва алям. Ва джазакум Аллаху хайран ва барак Аллаху фикум.